Глава 39. Оборотная сторона добра. Я вернулся в городишко в припаршивом настроении. Грубо проигнорировал желание аборигенов со мной пообщаться. Ввалился в хижину, которую освободили для меня десятиноги, и выгнал расположившуюся на стропиле Марфу. Завалился на лежанку и предался мрачным мыслям. Вывел меня из этого непродуктивного состояния Говорков. «Вот!» – очень довольный Михаил Михайлович втолкнул в хижину двух девчонок. «Злата и Матрёна. Наши!» Девчонки, одна светленькая, другая темненькая, обе миловидные, хрупкие и чем-то похожие. Ага, понятно, чем. Глазки испуганные, на личиках готовность и преданность. Мне полагалось радоваться, бурно, но я почему-то не обрадовался. Мои мысли были там, у дерева, на котором висел труп Махаим. Должно быть, на моей физиономии что-то такое отразилось, потому что девушки враз посмурнели, испуганно стрельнули глазками в сторону Михаила. Тот вник в мое состояние, эмпат все-таки. «Проблемы, Володя? Не вышло с Махаим?» «Вышло», — проворчал я. «Только боком. Хреновые дела, Мишаня. Как бы тебе объяснить? Твари эти, как я и предполагал, не от нашего мира». «Бесы, что ли?» — угадал Михаил Михайлович. «Да вроде того. И я понятия не имею, как они сюда попали. Но вполне допускаю, что твари могут проскочить на любую из земель. Хоть к нам, в Центральную Сибирь, хоть на землю исходную». «Ну и пусть все проскакивают», – спокойно ответил Говорков. «Уж там-то их встретят, не сомневайся. Здесь ты один одаренный. А в Центральной Сибири вас сотни. И оружие нормальное, не эти недоделанные рогатки». Он встряхнул прицепленным к поясу прочным ремнем. «Здравая мысль. Но она почему-то не пришла мне в голову. Интересно, почему?» «Не все так просто, Мишаня. Кабы они были просто иной расой, способной к превращениям и активной телепатии, тогда ты был бы прав. Но тут что-то еще. Как-то они вплетены в ткань мироздания. И высшее. Высшее здесь не такое, как на других землях. Скажи мне, Михаил Михайлович, а ваш пророк Шудам, он никого не убивал?» «Нет, ты что?» – замотал головой Михаил Михайлович. «А почему ты спрашиваешь?» «Потому спрашиваю, Михаил Михайлович, что если все идет как должно, то через 2 года после исхода любой пророк почти полностью восстанавливает свою силу и связь с Высшим. А Шудам не восстановился». «Почему ты так думаешь?» – Говорков нахмурился. Ему не нравилось то, что я говорил о Шудаме. Естественно, ведь для меня Шудам был одним из пророков, а для Михаила Михайловича Шудам был не одним из, а тем самым единственным. «Я не думаю, я знаю». Говорков поежился под моим взглядом. «Неуютно ему. А это неправильно. Мы же с ним одного рода племени. Здесь, на этой чужой земле, нам должно быть тепло вместе, а ему холодно». Я глянул на девушек, им тоже было неуютно, страшновато. А ведь я их единственная надежда на спасение. Они мне на шею броситься должны, а я целовать их должен и таять от счастья, что их выручил. Я же спасатель, часть единого... Стоп, кажется, я допер. Но радости от этого ни миллиграмма. «Мишаня», — проговорил я совсем тихо, — «знаешь, что такое оборотная сторона добра?» «Зло, наверное», — Говорков растерялся. «Неверно, брат. Оборотная сторона добра — равнодушие». «Хоп! Что-то такое он и сам уловил. Это ты о себе?» – произнес он после паузы. «Именно. Так и есть?» – жестко спросил я. «Ну, вроде того». Давно почувствовал? Да почти сразу. А почему не сказал? Откуда я знал, что надо сказать? Михаил Михайлович сердито мотнул кудрявой головой. Можно подумать, что я только и делаю, что с мастерами исхода общаюсь. Ладно, остынь, примирительно произнес я. Скажи лучше, это состояние, оно как, прогрессирует? Пожалуй, да, ответил Говорков, немножко поразмыслив. Когда мы только встретились, ты был, ну, в тебе чувств было побольше. Вот о Ванде печалился. А сейчас как? Я прислушался к себе. Эмоции у меня, безусловно, имелись. Например, страх или гнев. А вот чувства, сострадание. Сожалел ли я о том, что Ванда погибла? Пожалуй. Но не столько о ней, сколько о собственном недосмотре. Мне было неприятно, что я ошибся. И только. Сожалел не сердцем, а умом. А ум, как известно, штука универсальная. Инструмент, вернее, оружие познания. А оружие – это такая штука, что одинаково функционирует как в злых, так и в добрых руках. Итак, я изменяюсь. Это очевидно. В чем же причина? В неправильности данной планеты, в проклятом месте, где даже пророку не удалось докричаться до Бога, или в том, что я убиваю Махаим? А если пофантазировать? Допустим, есть некая планета, где добро и зло находятся в строгом равновесии, и тут на ней непонятным образом появляются Махаим. Зло. Равновесие нарушается, и через какое-то время здесь появляется Шудам с колонистами. Шудам – добро. Много добра. Равновесие опять нарушается. Махаим убивают пророка, теперь опять перевешивает зло. Появляюсь я. Убиваю Махаим. Зло уменьшается, равновесие опять нарушается. И включается механизм, который сокращает меру добра. То есть пытается сократить меня. Но меня прикончить не удается, и тогда система идет по другому пути, сокращает вес добра прямо во мне. Логично? Вполне. Сгодится, как рабочая гипотеза. В меру бредовая и, скажем прямо, маловероятная. Нет, умом такие вещи не понять. Это как стрекозе осознать, что такое экосистема. Ум, он как бы в плоскости лежит, а задача объемная. Однако, исходя из жизненного опыта, общего знания и здравого смысла, и букашка может выбрать правильный путь. А я все-таки не букашка. Я мастер. Следовательно, базовые навыки логика интуитива у меня имеются. Что я упустил? Я упустил людей. Местных жителей. Они тут жили и до Махаим. И сейчас я точно знаю, что это не потомки колонистов с земли исходной. Временные параметры не сходятся. Значит, люди появились здесь автономно, волей Создателя, потому что иначе быть не может. Стоп. Я кое-что забыл. Зеленоголовых. Стайных хищных динозавров, которые хотели меня скушать на южном континенте. Может, это они зло? Во всяком случае, с точки зрения людей, они уж точно не добро. Людей создал Бог. А зеленоголовых кто? А кто создал Махаим? Дьявол? Я уже почти поймал жар-птицу за хвост, но тут встряла беленькая Злата и сбила состояние. «Может, я чем-нибудь могу помочь?» – важно пискнула она. «Я опытный психоаналитик». «Тьфу ты, пропасть!» Моя досада была так явственна, что Говоркова даже передернула. «Идите-ка отсюда, девчонки! Мастеру подумать надо!» Темненькая Матрена тут же двинулась на выход. А вот беленькая Злата и не подумала. Сделала решительную мордочку. Ничего, кстати, мордочка и фигурка отличная. Ножки стройные, загорелые, грудки топорщатся маленькими сосочками, губки алые приоткрыты двусмысленно, вернее, как раз не двусмысленно, черт. В таком состоянии я точно не смогу трезво мыслить. «Вы и дети, Михаил Михайлович», – внезапно охрипшим голосом сказал я. «С Матрёной. Прогуляйтесь по поселку, может, еще кого найдете». Понятливый Говорков тут же испарился. «Не хочешь рассказать мне, что с тобой случилось?» – поинтересовалась юная блондиночка, усаживаясь на застеленное шкурой травяное ложе. «Хорошо так уселась. Ножки скрещены, низ живота прикрыт языком полотняного передника, сама чуть откинулась назад, чтобы грудка и шейка лучше смотрелись, а на шейке ожерелье из светлого золота, запястья и лодыжки тоже украшены, ножки чуть запылившиеся, но ухоженные, а на пальчиках вообще что-то вроде маникюра. Тяжелой работой ее здесь точно не обременяли». Я неплохо ее ощущал. Имело место плотское желание, взятое под контроль тренированной волей и куда большим желанием повелевать и властвовать. Тщеславная и вздорная мысль. Подчинить себе мастера исхода. Классический тип женщины, которая привыкла принимать вознаграждение за доставленное ею же удовольствие. Пожалуй, с профессией она угадала точно, а вот со мной... «Не совсем». Я опустился напротив, на корточки. Мысленно позвал лакомку и попросил никого в дом не пускать. «Конечно, хочу», – произнес я, распуская узел львиного пояса. «Только не рассказывать». Дальше все было просто. Вернее, началось просто. Не так уж сложно управлять женщиной, чьи эмоции и ощущения читаешь, как управляющие векторы на шлемном экране пилота боевого крыла. Через минуту она забыла, что хотела властвовать. Через две вообще обо всем забыла. Я вел ее по тропинке наслаждения легко и непринужденно. И абсолютно равнодушно. Ничего, кроме такого же плотского желания. Я умело провел ее по краешку нескольких пиков, ни разу не дав сорваться. Раскачал настолько... что даже дремавшая у порога лакомка проснулась и негромким рыком сообщила мне, что ей тоже хочется. Я не стал отсекать мою кошечку. Течки у нее нет, так что переживет. Поиграв со Златой и с собой заодно, я довел ее до того, что она зарычала не хуже лакомки, и только после этого задрал кверху стройные ножки и... «Спасибо, лакомке! Как умно, что я оставил ее в прямом контакте!» Очнулся я, придавленный к ложу 200-килограммовой черной кошкой. Увидев, что пришел в себя, лакомка соскользнула с меня и уселась рядом, щуря свои потрясающие изумрудные глаза. Я повернул голову и увидел Злату. Девушка, обмякнув, валялась на расстоянии вытянутой руки. Остывала, в хорошем смысле этого слова. Ей было в кайф, и она ровным счетом ничего не поняла. Зато я кое-что понял. И то, что я понял, мне совсем не понравилось.